декоративного искусства, очередной его трактат был посвящен связи декоративных искусств и математики, поверке алгебры и гармонии. Именно на это сообщение попали в начале 1846 года Джон Клерк Максвелл, Лейрд и ученый-любитель его сын Джеймс, 14,5 лет. Давид Хей говорил о том, что прекрасное подается математической интерпретации. Цвет и форма имеют свои математические выражения и зависимости. Стрельчатые своды готических соборов, греческий орнамент, даже формы этрусских погребальных урн могут найти свое адекватное математическое определение, не говоря уже о квадрате, круге и эллипсе. Все эти фигуры могут быть выражены математически и легко построены человеком, не имеющим ни малейшего художественного образования. Они красивы, значит, человек может делать красивые вещи, зная лишь математику. Все эти рассуждения мистера Хэя имели громадный успех среди эдинбургских ученых, а на юного Джеймса они подействовали просто ошеломляюще. Возможность строить красивые вещи с помощью геометрических понятий и приборов увлекла Джеймса. Если круг можно построить с помощью циркуля, то каков должен быть циркуль для построения овала? Как древние этруски, не зная математики, могли строить совершенные овалы? Ведь погребальные урны этрусков, по словам мистера Хея, представляют совершенные овалы. И вообще, нельзя ли создать такое устройство, с помощью которого можно было бы рисовать овалы точно так же просто, как с помощью циркуля рисуется круг? Джеймс придумывает способ рисования овалов. Джеймс возился с овалами несколько недель и в результате придумал забавный циркуль для овалов. Вместо иголки циркуля было две булавки. Вместо грифеля циркуля — обычный карандаш. Вместо ног циркуля, обеспечивающих постоянство расстояния от любой точки окружности до центра круга, нитка, всегда обеспечивающая равенство суммы расстояний от точки на окружности до обоих фокусов. Если фокус один, устройство Джеймса превращается в ниточный циркуль. Нитка, одним концом привязанная к булавке, обеспечивает постоянство расстояния от центра окружности до грифеля. Получается обычный циркуль. Если фокусов и булавок по два, получается овал. Если фокусов больше, новые незнакомые фигуры. Находка Джеймса была одновременной и остроумной, и необычайно простой. И Джеймс и отец поначалу думали, что такая простая вещь не могла не прийти кому-нибудь в голову. Мистер Максвелл-старший решил рассеять сомнения у самого мистера Хея и направился к нему с визитом. Художник изучил рисунки Джеймса и согласился с тем, что они содержат нечто такое, что ему было неизвестно. Мистер Максвелл-старший, ободренный тем обстоятельством, что способ Джеймса не был известен самому мистеру Хею, решил обратиться повыше. Теперь уже к профессору Эдинбургского университета Джеймсу Давиду Форбсу. Джеймса Давида Форбса, отцу и сыну Максвеллам, послала, видно, судьба. Джеймс Форбс с ранних пор обнаружил большие способности к физике и уже с 16 лет посылал анонимно статьи, издаваемые сэром Давидом Брюстером, научный философский журнал. Когда целая серия этих статей была напечатана, авторство было раскрыто, и перед сэром Давидом возник не сформировавшийся физический юноша. Восхищенный Брюстер, всегда покровительствовавший молодым талантом, предложил кандидатуру юного Форбса в члены Шотландской академии наук Эдинбургского королевского общества, куда Джеймс Форбс был избран в возрасте 19 лет. Покровительство молодым талантом приняло позже у Брюстера и Форбса очень серьезную форму. В год рождения Джеймса, в 1831 году, Брюстер и Форбс основали британскую